Глава вторая. Звонок в дверь раздался в 14:30. Я поспешил в холл, испытывая ликование осужденного, которого вот-вот выпустят на свободу. Ирен никогда не подводила меня. Все, что советовала и рекомендовала мама Олега, всегда оказывалось замечательным. Не сомневаясь, что будущая домработница — прекрасный человек, я, не посмотрев в глазок, распахнул дверь и радостно воскликнул: «Здравствуйте, Анна Ивановна!» «Добрый день!» — ответил густой бас. «Мне нужен детектив Подушкин!» Я сделал шаг назад, понял, что вижу высокого крупного мужчину, и попытался исправить дурацкое положение, в которое попал по собственной глупости. «Здравствуйте, детектив Подушкин перед вами. Обычно в это время к нам приходит Анна. Она...» Фантазия иссякла. Кто такая Аня и зачем она приходит, я придумать не сумел. «Простите», — слегка смутился незнакомец. «Обратиться к вам посоветовала Ирина Громова. Вы ей когда-то очень помогли». «Проходите, пожалуйста», — улыбнулся я, так и не вспомнив, кто такая эта Ирина. «Пожалуйста, не снимайте ботинки». «Счастливый брак с любимой женой воспитал меня по полной программе», — сообщил дядька, скидывая штиблеты. «Первое правило мужа я вызубрил спустя неделю после свадьбы. Войдя в квартиру, сбрось уличную обувь. В противном случае будешь спать на диване в комнате для гостей и ужинать дошираком». «Сурово», — рассмеялся я. «Но у нас в офисе свои правила. Проходите в обуви». «Не могу пачкать пол», — пробормотал гость. Спорить с ним я не стал. Некоторые дамы со сладострастием начинают сразу после похода в ЗАГС лепить из спутника жизни подкаблучника. А потом, в день серебряного юбилея брака, принимаются бурно жаловаться. «Мой-то ничего не способен ни сделать, ни решить. Батон хлеба без согласования со мной не купит». «А вы чего хотели? Руководили супругом? Требовали от него выполнения своих указаний? Теперь собирайте ягодки с куста, на делянке выросло то, что было посеяно». Я посмотрел на ноги гостя. Еще вопрос, что чище, ботинки, которые бродили по улицам, но их подметки тщательно вытерли о половик, или носки, которые мужик натянул с утра, вспотел, а теперь топает в них по полу квартиры. Носочки-то не вытереть? Пока я предавался ненужным размышлизмам, мы добрались до кабинета, и я начал беседу. «Как к вам обращаться?» «Леонид Ильич Светлов», — представился посетитель. «Мне потребуется время, чтобы рассказать вам семейную историю, иначе не разберетесь в сути моей проблемы». «Никуда не тороплюсь», — ответил я. «Возможно, узнав обо всем, не захотите помочь», — насупился Леонид. «Откажетесь работать по предложенной теме? Мне в этом случае придется все равно оплачивать свой визит. Видите ли, не обладаю счетами в швейцарских банках». «Нет», — успокоил я потенциального клиента. «Если мы с вами не достигнем договоренности, то спокойно уйдете, не раскрывая кошелька». «Хорошо», — улыбнулся посетитель и заговорил. Я быстро включил диктофон и превратился в слух. В семье дантиста Ильи Светлова было трое детей. Первым на свет появился Никита, за ним Леня. Когда первому исполнилось 14, а второму 9, к ним присоединился младенец Федор. Даже в советские времена стоматологи прекрасно зарабатывали. Некоторые из них оборудовали в своей квартире кабинет. Да, приобрести бормашину и всякое разное для работы с зубами было непросто, но врачи знали, к кому обращаться. Светлов был одним из тех, кто стал лечить народ дома. И, конечно, очень быстро весь дом узнал, чем занимается Илья Михайлович, но никто не побежал с жалобой в милицию. Почему? Потому что Вера Сергеевна, жена доктора, обошла все квартиры и тихо сказала жильцам: «Если у кого проблемы с зубками, сразу приходите. Для вас все бесплатно, с обезболиванием. Если нужно протезирование, то деньги возьмем только за расходные материалы». Выгодность предложения очевидна. Не надо куда-то ехать, сидеть в очереди. Зубы тогда лечили наживую. Если требовалось удаление нерва Его убивали мышьяком, но все равно у пациента от боли слезы по щекам катились. На протезирование записывались за год, полтора. А тут, в родном подъезде, с импортным уколом от мучений, и коронку сделают быстро. Соседи тихо радовались, молчали, не выдавали доктора. Порой информация о надомнике все же достигала ушей участкового. Но он же тоже человек. У него жена, теща, ребенок. Милиционер закрывал глаза, затыкал уши, говорил информатору: «Ступай домой». Если доносчик упирался, грозил обратиться в высшую инстанцию, мужчина в форме напоминал посетителю: «Давным-давно запрещено ковры на улице выбивать, а ты свой палас постоянно во дворе на общий турник вешаешь и палкой колотишь. Не хочется, конечно, штраф выписывать, знаю, сколько зарабатываешь, да, похоже, придется тебе расстегнуть кошелек. Велосипед еще на балконе хранишь, лыжи. А по закону, в целях пожарной безопасности, лоджию захламлять запрещено». Доносчик начинал нервничать, вынимал сигареты и получал новый удар под дых. «Вот увижу, что, уйдя от меня, бычок на тротуар швырнул. Получишь еще квитанцию к оплате». Делать нечего, приходилось шептуну уходить, несолоно хлебавши. Но если участковый принимал заявление, и у стоматолога начинались неприятности, то весь дом вмиг узнавал, кто лишил их доктора, и ябеднику вместе с членами его семьи объявляли полный и бесповоротный бойкот. Светловы жили очень хорошо. Муж — врач, жена — зубной техник и медсестра, работает с супругом, все деньги в семье, ни копейки в чужие руки не уходило. Холодильник всегда был полон, машину купили, дачу построили. Зимой супруга ходила в каракулевой шубе, муж — в андатровой ушанке. Дети в финских комбинезонах с горки катались. Ребята, они были здоровые и веселые, учились хорошо. Райская жизнь была у Светловых. Никите исполнилось 14, когда Вера Сергеевна забеременела и родила Федю. Женщина очень радовалась, что малыш появился на свет в самом начале марта. Никто не знал, что Светлова беременна, потому что зимой живот скрывала шуба. Вера очень стеснялась своего положения. Ну что люди скажут? Ей уже 40 лет, а она ребенка ждет. Но когда младенец появился на свет, мать не смогла сдержать радость. Приглашала всех соседей посмотреть на крупного мальчика. Но прожил месяц Феденька и умер. У крохотного гробика плакал весь двор. На Веру и Илью боялись смотреть. Никиту и Леню родители куда-то дели, старшие дети не присутствовали на прощании. Люди перешептывались, не следовало Вере рожать, сороковник ей, организм уже не молодой. Поломалось что-то в системе. Мальчонка появился на свет больным. У него... Далее информация разнилась. То ли крошечный Федя родился без печени, то ли у него отсутствовали почки. Неважно. Главное, что малыш оказался нежизнеспособен и быстро стал ангелом. После смерти Феденьки Никиту вмиг отдали в военное училище, где соблюдался суровый режим. Паренька не отпускали даже на праздники. Старший сын служил на какой-то далекой заставе, связи с ним не было. Шло время. Старшее поколение Светловых ушло к Господу. Остался средний сын. Леонид продал городскую квартиру, переехал в другое место, женился. У них с супругой родился Володя. Посетитель замолчал, я тоже не произносил ни слова. «Тяжело говорить», — пробормотал гость. «Может, чаю?» — предложил я. «Нет, спасибо», — отказался мужчина. «Мне предстоит открыть вам неприятную семейную тайну. Это непросто». «Если вы устали, можем продолжить разговор завтра». «Нет», — отрезал Леонид. «Нечего кота за хвост тянуть. Слушайте». И чем дольше Светлов говорил, тем глубже становилось мое недоумение. «Но это просто криминальный роман»,